Миньонетка переживает своего первого супруга, даже если его вскоре не казнят, а затем принадлежит его ближайшему родственнику по крови. Ему она рожает еще одного сына, а тому еще одного, из одного поколения в другое, пока, наконец, не становится слишком старой и не рожает дочь. Таков наш путь. Атон молча опустился перед ней на колени, его руки — ее пленники. О чем она пыталась ему рассказать? «Атон, ты наполовину миньон, ты моя кровь!» Ужас начал охватывать его тогда. «Ты моя мать!» «Да, вот почему все так получилось. Вот причина, по которой я пришла к тебе еще мальчику в лес и подарила музыку и хвею, чтобы в душе ты узнал то, чего не мог постичь из книги, что ты миньон, рожденный для миньонетки. Ты должен это сделать, а после тебя твой сын, ибо такова твоя культура и твоя кровь, кровь миньона». Сопротивляясь тому, что, как он уже знал, было правдой, Атон испытал колоссальное потрясение. Ибо хотя культура, которую он понимал, строго это запрещала, он в перевернутом виде, соответствуя чувствам злобы, о чем тогда не знал, вырос с верой, что злоба — самая желанная из женщин. Поскольку они с ней, согласно его неполным знаниям, не были родственниками. Теперь он знал, что злоба, по его собственным убеждениям, которые были основополагающими, запретна, и он нашел ее. По-прежнему самой неотразимой и желанной женщиной, какую только мог вообразить. Она предложила ему себя, и он физически захотел ее сильнее, чем когда-либо, что и разъярило его больше всего. «До сих пор, — сказала она, — ты не был готов, Атон. Мне пришлось долго ждать, чтобы победить тебя». Злоба лежала на диване, великолепная в своем спокойствии, прижав его к себе. Живое пламя ее волос разметалось во все стороны. На лицо и плечи, на изумительную грудь, высвечивая ее тело. Черно-зеленые глаза, близкие как никогда, были бездонны. «Так долго», — сказала она, — «так прелестно. Поцелуй меня, Атон, и приди ко мне. Сейчас, Атон, сейчас». 14. День был ветреный. Они вместе встали, покинули беседку и пошли навстречу ветру. «Зачем в Космотеле ты позволила мне открыть твою сущность?» — спросил Атон. «Тому, чего ты хотела, легче было случиться, если бы я не знал». «Атон», — сказала она с нежным упреком, покачивая головой, — «разве ты не был на миньоне? Разве не видел, что делает с миньонеткой любовь, твоя любовь?» Он позволил себе забыть. «Твоя любовь убила бы меня, как и любовь твоего отца, если бы она была такой, какой ты ее вообразил, когда ухаживал за мной», — объяснила злоба. «Лишь знание истины могло заставить тебя осуждать меня. Лишь посредством этого, по-твоему, отрицательного чувства, ты мог достичь меня физически. Ты должен был знать». Атон сразу не смог ответить.